Именно поэтому я и затаил на этого старика серьезную обиду. Все просто из-за его лжи. Поверьте мне, у меня такой обиды не было даже на того боевого кота, Мзина, который притащил меня сюда в качестве раба. Он действовал по своему праву, и даже после моего триумфального шествия по полигону, сдержал свое слово. Что-то мне подсказывает, что если бы у меня был заключен договор именно с кланом котов, то эти разумные, отличающиеся большой кровожадностью, но очень серьезным отношением к слову честь, сделали бы все возможное, чтобы выполнить этот договор до мельчайшей точки. От гарроков, пятикантропов же подобного дождаться бы просто невозможно. Так что, я пообщаюсь с этим вразумным, и сделаю впоследствии все то, что он наверняка намеревался сделать и со мной. По крайней мере, он так поступал с некоторыми разумными, которых считал в чем-то виноватыми. Он их выбрасывал в космическое пространство без скафандра. А ведь для кого-то это могла быть достаточно медленная и мучительная смерть. Вот и посмотрим и на то, как он сам умеет летать в безвоздушном пространстве. Когда мой дрон, диверсант, отрапортовал о том, что задача выполнена, я тихо усмехнулся. Молодец. Теперь нам нужно также незаметно отсюда выйти. Войти сюда мы сможем теперь в любом случае. Но даже сейчас, имея практически абсолютный допуск сюда, и отсутствие полной необходимости использовать тот самый браслет для отключения защиты безопасности на корабле, я все равно сюда приходить без дрона, диверсанта не собираюсь. Вдруг Сибра Дукари захочет усилить защиту, а я, по своему незнанию и наглости сунусь сюда, уверенный в том, что здесь могу действовать в полной безнаказанности. В этом случае у меня могут возникнуть большие проблемы. Дорога назад у нас заняла гораздо меньше времени. И достаточно дошли до кабинета, где я слова посмеялся над картиной, которую видел, после чего и его покинули через тот проход, который был ранее заминирован. Немного поразмыслив, я решил все-таки отключить все эти взрывные устройства. Мне еще не хватало, чтобы этот придурок подорвал два ближайших квартала по какой-либо собственной прихоти. Дрон, диверсант, выполнил мой приказ достаточно быстро и выходил из заброшенного склада, волоча вслед за собой два довольно крупных бочонка с гаксием. Вернее, один из этих бочонков состоял из двух своеобразных дисков, залитых этим веществом, а также из коробкой, в которой лежали детонаторы к минам. Возможно, в другом месте и в другое время они мне все-таки пригодятся, но не здесь и не сейчас. Когда я выходил из этого здания, то уже привычно послал сигнал мальчишке, катающемуся по всему городу за мусором, который тут же подъехал к этому зданию и подобрал нас. Сейчас он как раз возвращался назад, с полным кузовом мусора, и поэтому пришлось немножко полежать на этом грузе, но это все мелочи. Мой план мести этому старику был запущен. Сибра Дукари готовил кому-то ловушку, ну, что ж, пусть не удивляется тогда и тому, что попадет в ловушку сам. Осталось только его поймать, а это все зависело именно от действий других разумных. Я прекрасно понимаю, что сейчас в клане пятикантропов назрела та самая ситуация, которую иногда называют революционной. А значит, в ближайшее время стоит ожидать того факта, что этого старика может ожидать неприятный сюрприз. Я уже знал о том, что внук этого старого контрабандиста отличался повышенной кровожадностью. Соответственно, нетрудно было понять и то, что возможно он когда-нибудь может просто сорваться и захватить власть в клане. Тем более, что глава клана сам отдал ему в руки фактически всю боевую силу клана Мбушер. Этот молодой разумный сейчас командовал боевыми кораблями клана Гарроков. Значит, в любой момент мог развернуть их орудия в нужном одному себе направлении. Учитывая общее недовольство разумных из этого клана одним только моим существованием, можно было понять тот факт, что рано или поздно все это перерастет в нечто большее, и поэтому мне нужно действовать, и действовать достаточно быстро. Как я уже говорил, явно устраивать противостояние с этими разумными мне просто невыгодно. Неравные силы у нас с ними были, так что, лучше сделать все так, чтобы эти разумные передрались между собой, а для этого нужно было всего лишь своевременно подбрасывать своеобразные дровишки в пламя их злобы и ненависти. При этом все надо сделать так, чтобы в первую очередь их злость была направлена на собственное руководство, ведь в данном случае, именно их руководство позволяет мне подобное поведение. Сейчас они натолкнулись на тот факт, что я напрямую отказался выполнять их требования, выставив их клетвопреступниками и ворами. В дальнейшем, я буду действовать точно так же. К корабельному кладбищу я пока что летать не собираюсь, так как просто не вижу в этом смысла. Однако, Мои два челнока, включая тот самый республиканский штурмовой челнок, который уже был отремонтирован и полностью готов к активным действиям, должны быть готовы в любой момент стартовать. Если мне придется отсюда бежать, то это нужно будет сделать очень быстро, при этом, не позволив врагу воспользоваться плодами моего бегства. Так что у меня есть куда применить этот гакси, который так неожиданно попал ко мне в руки. Дело в том, что это взрывчатое вещество в тех же самых боеприпасах находилось в очень мизерном количестве. Да, при попадании в цель они наносили серьезный урон. Однако, при этом всегда следует учитывать тот факт, что сам по себе этот гакси может взорваться от обычного удара, почти как тот же самый нитроглицерин. Вот только сила его взрыва превышает нитроглицерин в тысячи раз. Так что, если мне придется отсюда бежать, и очень быстро, то рассчитывать на захват моих мастерских, как на своеобразный трофей, никому не придется. Вернувшись обратно на свой участок, я под прикрытием боксов, которые сейчас были как крепостная стена, и даже проход закрывала пара боксов, создавая извилистый въезд на мою территорию, выгрузился из этой кучи мусора, вместе с дроном, диверсантом. Присутствующие поблизости девчонки даже не стали пытаться смеяться над тем, что я прокатился на мусоре. Они уже отлично знали, что я таких шуток не пойму, а значит, лучше не провоцировать меня лишний раз. Сразу же после возвращения я взял дрона, диверсанта и пошел в свои покои. Просто я вспомнил про того самого антропоморфного дрона, который все еще держал в моей потайной комнате под жилым боксом. Войдя внутрь, я сразу же отправил дрона, диверсанта к нему в гости. Мне было необходимо выяснить истинные причины поведения этого дрона, но для этого надо было сделать так, чтобы этот дрон мне подчинялся. Ведь я же отлично понимал главную проблему. Если я попытаюсь договориться с этим дроном, то эта попытка ни к чему хорошему не приведет. Вряд ли он будет со мной разговаривать. Скорее всего, он попытается уничтожить меня как врага. Ведь я раскрыл его сущности, возможно, даже задачи, ради которых он создавался. Именно для этого я и собирался использовать дрона, диверсанта. Ведь он совмещал в себе технологии не только по диверсиям и каким-то пакостям, но и по взлому различных видов защиты или обороны. Если он сумеет вскрыть для меня защиту этого дрона, то я смогу изменить у него в программе приоритетные команды в свою пользу. И тогда результат будет явно неоднозначный. Но когда дрон, диверсант подключился к этому дрону, используя технические разъемы в его броне, то выдал мне неутешительный результат. Для взлома защиты этого дрона ему придется потратить достаточно большое количество времени. По предварительным подсчетам, не менее 2 недель. Все-таки защита у цивилизации и была на высоте. А сам по себе этот дрон, которого я совершенно случайно получил в свои руки, вполне возможно, что является самой современной технологией среди всех используемых ими дронов. Уже только поэтому можно было понять, что я все равно буду в выигрыше. Главное дать этому дрону те самые 2 недели. Но я думал, что у меня это время имеется, и поэтому занялся работами в отношении тех самых мастерских, а также и ожидая возвращения контрабандиста, который должен был в конце концов предоставить мне те самые нейросети и базы знаний, которые я у него заказывал. Груз, который он должен был мне доставить, стоил очень дорого, и фактически все деньги, которые я заработал за последнее время, уйдут на оплату этой поставки. Вот только мне придется некоторое время потратить, добывая обычное мясо, которое я могу продать. Местные торговцы, как я и ожидал, пытались точно так же при помощи каких-то сканеров найти на моем мясе какие-то посторонние вкрапления. И каково же было их удивление, что я при первом же заявлении о подобной глупости просто указал торговцам на дверь. Я заявил таким умникам, что если они не хотят покупать мой товар, то нечего вообще здесь топтаться и сбрасывать цену только по той глупости, что какой-то идиот пытается найти что-то запрещенное в кусках мяса, запертых в морозилку, то это уже его головная боль. Не ожидавший от меня подобного приветствия торговец просто растерялся, а другой разумный, зашедший следом за ним в мою лавку, видимо, уже понял, что я не собираюсь идти у них на поводу. И этот самый детектор доставать просто не стал. Он оценил качество моего товара и его количество. Надо ли говорить, что мяса у меня было достаточно много, поэтому он, недолго думая, выкупил его у меня. Я же решил отправиться дальше, снова охотиться. И в этот раз, меня в первую очередь интересовала только охота, не менее и не более того. Мои дела постепенно шли, поэтому я понимал, что сейчас нужно сосредоточиться на обычной деятельности, чтобы не отвлекаться на другие возможные проблемы впоследствии. Пусть привыкнут к тому, что я плевать хотел на их интересы в космосе. Я убедился в своей эффективности, и мне этого было достаточно. Дальше мне нет пока никакого смысла высовываться. Пусть высовываются другие, кто может сделать такую глупость. Мое равнодушие к происходящему и фактически бездеятельность должны на данный момент бросить своеобразный вызов главе клана, который просто растеряется после случившегося. Ведь он явно будет недоволен происходящим, в первую очередь только по той причине, что для начала можно понять одно. Он хотел вынудить меня выполнять работу для своего клана. Извините, если ты хочешь сделать что-либо подобное, то для начала хотя бы предложи мне какую-то оплату за это. Я же все-таки не являюсь твоим рабом. Уже только поэтому можно понять ту возможность, которую он просто упустил из своего поля зрения. Ему надо было всего лишь пойти мне навстречу, и не более того. Я же не просил его платить мне какие-то огромные суммы денег. В первую очередь мне было важно хоть какое-то подобие уважения. Он же решил, что раз глава клана, то может просто поставить меня перед фактом, что мне необходима помощь его семейству. По сути, этот поступок с его стороны был довольно глупым. Особенно, если учитывать тот факт, что этот разумный уже заранее должен был знать мой характер и понимать, что я так просто не отступлюсь. Однако он даже не задумывался об этом. Он просто прислал ко мне этого придурка, который даже не смог попытаться меня заинтересовать помощью клану. С его стороны это была серьезная ошибка, но и это сейчас было неважно. Важно было то, что наткнувшись на мое сопротивление, представители клана задумаются надолго о том, стоит ли ему вообще пытаться со мной спорить, или может просто забыть обо мне, пока есть возможность подобного противостояния. Они прекрасно понимают, что пока глава их клана позволяет мне подобные действия, то они ничего не могут мне сделать, так что выбора у них немного. Им придется подчиниться и забыть обо мне на некоторое время. Я не пытаюсь настаивать на своей исключительности. Это не имеет смысла. Смысл есть только тогда, когда он приносит какую-то пользу или результат. В этом противостоянии для меня сейчас действительно нет абсолютно никакого смысла. Я буду вести себя спокойно, заниматься своими делами, ремонтировать технику, продавать добытое мясо. В космос я пока летать не буду, хотя надо сказать, что очень хочется. Но в данном случае, в первую очередь следует учитывать тот факт, что стоит мне только один раз взлететь, и тут же могут посыпаться обвинения в том, что я намеренно игнорирую интересы клана, а это дополнительная вражда и ненависть со стороны этих разумных. Мало что может сейчас происходить у меня в клане, может быть мои пилоты поменяли нейросети и изучают базы знаний, и взлетать сейчас никуда не желательно. Кроме того, те же самые челноки могут находиться сейчас в ремонте. Немного подумав над этим вопросом, я приказал своим техникам аккуратно обложить челноки мусором так, чтобы все выглядело как будто они ремонтируются, но как только будет надо, чтобы этот мусор можно было убрать в течение нескольких минут. Видели бы вы эту инсталляцию, которую они пытались соорудить вокруг челноков при виде ремонтных лесов. Жуть какая-то. Для этого пришлось отвлечь пару ремонтных дронов, которые теперь расхаживали по этим самым челнокам, таская с собой какие-то железки. С виду все говорило о том, что происходит какой-то ремонт. Открытые люки и дополнительные крышки говорили о том, что ремонт глобальный. Вот только эти люки можно будет захлопнуть достаточно быстро. Главное иметь на это самое время. Но я думаю, что боевые дроны и дроиды, которые имелись у меня сейчас в наличии на территории, сумеют вовремя меня защитить и дать мне такую возможность для бегства. Сам же я сейчас намеревался все-таки найти возможность отвлечь от себя всех этих врагов. Ведь они рассчитывают на какие-то активные действия с моей стороны, но я буду вести себя как обычный житель этой планеты. Ловушки уже были расставлены, а работы шли. Осталось только закончить внутреннюю отделку ангара, в котором сейчас будут строить мой собственный корабль, и определиться с самим кораблем. А это все-таки не делается в течение 5 минут. Радовало только то, что связь с первой базой у меня теперь будет. Доставленный в последней поездке передатчик с корабля АИ позволял мне напрямую посылать направленный сигнал на тот самый небольшой корабль, разведчик, выполняющий роль ретранслятора, а с него сигнал, тоже по направленному лучу, шел на базу. Таким образом я был уверен, что в эту связь никто не влезет, и никто не помешает. И таким образом у меня есть возможность перехитрить своих потенциальных врагов, чем я и намеревался заняться. Еще немного подумав, я аккуратно убрал из своей лавки два скафа четвертого поколения, которые там стояли, и оставил там один, который когда-то нашел у убитых мной охотников. Он тоже был штурмового варианта, только аварские и третьего поколения. Теперь пусть за ним поохотится. Продажа, а также и качественное изменение товара, который я выложил на продажу, сразу привлекло внимание гарков, что выразилось в недвусмысленном предъявлении претензий со стороны службы безопасности города. Эти разумные не придумали ничего другого, как потребовать у меня объяснений. В первую очередь их интересовало то, кто же купил эти два скафа, которые так неожиданно исчезли из моей лавки. Удивленно посмотрев на этих разумных, я просто покачал головой и заявил о том, что это их не касается. Когда я предлагал им выкупить подобные ценности, они просто отказались. Так почему же они в этот раз решили у меня что-то потребовать? Явно не ожидавшие подобного с моей стороны представители клана Мбуша растерялись. Ведь они действительно наткнулись на тот факт, что я имею полное право не докладывать им о своих покупателях. Выслушав их претензию, я просто рассмеялся и заявил о том, что покупатель увез этот товар из звездной системы, так что они могут не переживать. А что они хотели? Ведь эти скафы пролежали в моей лавке почти целых полтора месяца. За это время гарки могли спокойно выкупить эти товары и даже забыть про них. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что у обычных бойцов клана просто могло не хватить денег на такую покупку. Я это прекрасно понимаю. Однако, я также понимаю и тот факт, что в случае необходимости такой разумный мог заказать покупку через сам клан. Они могли занять деньги у своего главы клана, а потом постепенно отдавать из своей доли или с оплаты своего труда. Все зависит от того, насколько их ценят в клане, но при этом никто из них не удосужился об этом подумать. Они ходили мимо и посмеивались, заранее понимая, что выкупить подобной дорогой товар у меня просто никто не сможет. По крайней мере, на этой планете. Но когда оказалось, что кто-то все-таки купил подобное оборудование, их злость буквально хлестала через край. В данном случае они, по сути, сами в чем-то виноваты, могли бы зарезервировать этот товар, пока у них появятся деньги. Или же, как я уже говорил, главное надо было просто предъявить претензию и заплатить мне за этот товар те деньги, которые я требовал. Первую партию подобных девайсов я продал им достаточно дешево, не хотел ссориться. Теперь же, можно было говорить много и всякого. Вот только проблема была именно в том, что эти разумные сами вышли против меня, и тут ничего не поделаешь. А раз они рискнули поступить подобным образом, в данном случае это уже полностью их проблема. Меня она никак не касается, как им бы этого не хотелось. Теперь пусть пытаются найти того, кто рискнул выкупить у меня такое оборудование, там же, где они ищут моих родственниц. Самое смешное было в том, что сотрудники службы безопасности города уже ко мне даже и не подходили. После того, как они в пятый или шестой раз подошли, чтобы уточнить, не появлялись ли на горизонте мои родственницы, я уже начал над ними откровенно насмехаться. Это ж надо было проспать двух разумных, которые просто взяли и исчезли с их территории. Что в данном случае этих разумных просто выбросило фактически из жизни, вынудив искать кого-то, кто якобы у меня что-то украл. В данном случае, для меня все было ясно и понятно, чем я и намеревался впоследствии воспользоваться. Обвинив всех этих разумных, я буквально вынудил их метаться по городу, разыскивая свидетелей, а также и пытаясь все-таки обнаружить хитроумных людей, которые так нагло посмели их обмануть. Хитрость была в том, что я-то знал место, где они находятся, а вот им рассказывать не собирался. Самое смешное в этом было то, что даже старик, у которого они жили, был очень недоволен поведением представителей клана, и поэтому старательно мне помогал. Не безвозмездно, конечно. Я ему платил каждый месяц по 10 тысяч кредитов, как будто арендовал у него элитное жилье. Но это были мелочи по сравнению с тем, какие могли возникнуть проблемы, если он узнает о том, что эти две девчонки находятся у меня. Ведь Сибра Дукари вряд ли стерпит подобную наглость. Я несколько раз подряд обвинил его в том, что он попытался украсть этих девчонок, чтобы воспользоваться ими в собственных целях. С моей стороны это было достаточно жестоко. Хотя, в данном случае можно понять тот факт, что речь сейчас идет даже не о жестокости. Речь шла в первую очередь о том, чтобы вынудить врага ответить за его действия. Он меня обманывал, он меня обкрадывал. Уже только поэтому можно понять, что я ни в коей мере не желаю давать ему даже единственный шанс. Так что пусть делает, что хочет, но шансов у него нет. Я делал все так, чтобы мои потенциальные противники раз за разом отступали, и это для меня имело первоочередное значение. На базу я пока появляться не буду. В первую очередь надо понимать то, что там еще не закончены работы по основному ангару, а значит, надо отвлекать от моих поездок общее внимание гарроков. Я займусь охотой, на мясе тоже можно зарабатывать. Тем более, что фактически все охотники из ближайших поселков уже знали о том, что именно мой клан является кланом техников из города, и о том, что мы делаем первоклассный ремонт, а это значит, что нас нужно уважать. Конфликтовать с нами никто не захочет. Видели бы вы лицо одного из таких разумных, когда я откровенно спросил у него по поводу того, почему меня пытались обстрелять в поле, если я никому не мешал. Я просто проезжал мимо. Этот охотник тут же попытался выяснить у меня эмблему на машине, чтобы узнать то, к какому поселку она принадлежала. Я, недолго думая, обрисовал именно тот рисунок, который был на машинах, ранее преследовавших меня прямо из города. Охотник тут же мне обрисовал, кому я перешел дорогу. Этот поселок был знаменит агрессивными умниками, которые старательно могли попытаться нанести мне вред только потому, что у меня была лучшая машина. Естественно, что мне подобное не понравилось, но этот охотник пообещал переговорить с кем надо, чтобы тем умникам вставили мозги на место. Звучало все это, конечно, немного жестоко и даже агрессивно, но в первую очередь для меня было важно то, что охотники приняли мою сторону. Я же не знал о том, кому еще те идиоты могли передать про меня информацию. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае мне нужно быть осторожнее. Но даже так я сразу передал через охотников, что церемониться с противниками не буду. У меня на машинах имеется тяжелое вооружение, и я буду его применять. Кто бы там что ни говорил, но им придется это учитывать. Тем более, что мне нет смысла тащить за собой их старый хлам. Их машины мне не нужны. Ну, сами подумайте. Я везде разъезжаю на машинах четвертого поколения, и буду тащить с собой машины второго поколения. Да я еле избавился от того мусора, который успел захватить при столкновениях с моими старыми врагами. Эти машины с большим трудом мне удалось продать за их минимальную цену. Да, и продавал я их в основном только по той причине, что не особо они меня интересовали, и нажиться на них сильно не получится. Как ни старайся, размышляя над этим вопросом, я все больше и больше наталкивался на мысль о том, что мне действительно необходимо позаботиться и действительно как-то решить дело миром. Это противостояние с поселками мне сейчас тоже ни к чему. Все-таки они действительно предоставляли мне хоть какие-то, но все же заработки. Естественно, что услышав о моем желании просто расстреливать вражеские машины, охотники нахмурились. Им подобное развитие сюжета наших взаимоотношений категорически не нравилось. Но и я не шутил. Для меня было важно в первую очередь нанести максимальный вред противнику. И если для этого мне надо будет просто расстрелять моих врагов из плазменного орудия, то я это сделаю. Заметив демонстративно выставленную плазменную пушку крупного калибра, охотники сразу напряглись. В их поселках основной ценностью были именно машины. И если я начну расстреливать их транспорт, не разбираясь в том, кого я перед собой увижу, то могут пострадать и невиновные. Поэтому я попросил просто передать всем, не надо меня трогать. Кто меня не трогает, того я рад видеть. Но если я замечу хоть одну машину, которая проявит ко мне агрессию, весь этот поселок может забыть о любых модернизациях и ремонтах. Я шутить с ними не буду. Мне это совершенно ни к чему. Охотники пообещали передать своим товарищам эту информацию, ведь она напрямую касалась фактически всех. Извините, но каждому хочется получить хороший ремонт за обычные и достаточно небольшие деньги. Каждому из них, возможно, хочется либо модернизировать свою машину, а это без соответствующего инженера и оборудования просто невозможно. Хотя я видел и недовольство на их лицах, но можно было понять, что своеобразный паритет между нами достигнут. Это все, конечно, не способствовало хорошему отношению ко мне, но также и давало понять разумным, что агрессии в свою сторону я ни от кого не потерплю. Можно говорить разное, но в данном случае в первую очередь важно именно то, что я с такими разумными шутить не собираюсь. Да и ни к чему мне это. Хотите со мной жить в мире? Живите. Не надо меня лишний раз провоцировать и вынуждать как-либо проявлять свой истинный характер. А характер у меня, по мнению местных жителей, был противный и мерзкий. Так что, лучше пусть меня вообще не трогают. Судя по всему, это все усвоили. Так как в очередной раз выехав на охоту, я столкнулся с тем фактом, что встретившаяся мне по дороге пара машин, приостановившись, просто посигналили, не пытаясь никак спровоцировать меня, и я им был за это благодарен. Более того, эти разумные, выяснив тот факт, куда я направляюсь, заявили о том, что видели перемещающиеся в ту сторону стадо местных животных, что явно должно было мне улучшить настроение. Естественно, что я тут же отблагодарил их, дав им своеобразный абонемент на обслуживание в моей мастерской вне очереди. Что поделаешь, метод кнута и пряника. Кнутом была угроза того, что я просто расстреляю все их машины при приближении ко мне, а пряником было вот такое вот поощрение. И теперь эти разумные будут знать, что попытавшись мне помочь, они получают от меня своеобразную благодарность, что тоже им вполне выгодно. Да и я теперь уже знал главное. По всем ближайшим поселкам пойдет слух о том, что я подобным образом благодарю тех, кто оказывает мне своеобразную помощь. А значит, есть шанс подзаработать. И недвусмысленный. Дела шли по накатанной колее. Ремонт делался. Мясо привозилось. В последнее время фактически все местные жители, а также и служба безопасности города, усвоили это правило, что я не пытаюсь с кем-либо конфликтовать первым. Мне это ни к чему. И поэтому, они и сами должны понимать главное. Я не собираюсь вступать с ними в конфликты. Мне это не нужно. Но и прощать подобного поведения не буду. Для меня был важен покой, который я хотел получить превыше всего. Остальное меня не так беспокоило. А у меня покой будет. Ведь я сейчас ничем не отличаюсь от обычных местных жителей. Точно так же, как и они, я привожу мясо на продажу. Точно так же, как и они, занимаюсь ремонтом. И занимаясь какими-то своими делами, никуда не лезу. Да и ни к чему мне все это. Так как прекрасно понимаю то, что если я и сделаю подобную глупость, то первым попаду в переделку. А этого я себе позволить просто не мог. Тем более, что время шло, и я постепенно продвигался в своих планах. Тех самых планах, которые должны были меня отсюда вытащить. Глава, что ты мне только что сказал? Пожилой Гарок, не скрывая своей злости и фактически с ненавистью, посмотрел на молодого помощника, который растерянно хлопая глазами пытался понять, что же он сделал не так. Если бы кто-то сейчас спросил у самого главы клана Мбушер, что же происходит, он сказал бы о том, что все происходит не так, абсолютно не так, как ему бы хотелось. И все только из-за того, что в информации, полученной им только что, говорилось о том, что этот молодой паренек, который так интересовал его клан, по какой-то неведомой причине решил отказаться поддерживать своих настоящих хозяев. Со стороны это, конечно, могло выглядеть весьма странным, ну, сами подумайте, о каких хозяевах сейчас могла идти речь. Но в этом-то и скрылся главный секрет. Главный секрет клана Гароков, которые достаточно долгое время контролировать происходящее в этой звездной системе, всего лишь подталкивая этого молодого представителя расы людей к все новым и новым телодвижениям, которые должны были добавлять богатство их клану. Но он по какой-то причине, видимо, предпочитал теперь просто заниматься своими собственными делами. Судя по всему, эти самые собственные дела для молодого паренька стали важнее, чем дела клана. Подобного пожилой разумный просто не понимал, как такое возможно. Ведь он сам сделал все возможное, чтобы этот мальчишка не заподозрил клан ни в чем. Более того, он использовал этого мальчишку как своеобразный раздражитель, который вынуждал его врагов все чаще и чаще проявлять свои истинные мотивы и намерения. Честно говоря, Сибра Дукари уже привык к происходящему и старательно им пользовался. Однако этот молодой паренек, видимо, был категорически против такого положения дел, раз решил, что может себе позволить подобные отклонения от планов главы клана Мбушер. Естественно, что разумному его уровня подобное стечение обстоятельств категорически не понравилось. Тем более, что в первую очередь он намеревался проявить характер истинного хозяина и повелителя жизни в этой звездной системе. Вот только сейчас по какой-то причине, этот мальчишка начал весьма активно сопротивляться. Более того, он откровенно начал делать какие-то собственные дела, не задумываясь о том, что на самом деле сейчас нужно клану. Почему он так делал, и чего пытался добиться, было непонятно. Какая может быть выгода для этого мальчишки заниматься обыкновенной охотой, которая по сути особого дохода принести не может. Нет, какой-то доход она все равно приносит, но особого дохода, например, самому клану Гараков она не приносит. Ведь все это мясо он продает торговцам, прилетающим на эту планету. Брать с торговцев повышенные налоги за торговлю здесь, клан просто не мог, по той причине, что в данном случае можно сразу же нарваться на полное неприятие этих дел, что не приведет ни к чему хорошему. В последнее время, этот мальчишка начал вроде проявлять интерес к тем самым разбитым кораблям, болтающимся в этой звездной системе, после того как он сумел несколько раз слетать в ту зону, и вернуться целым и невредимым. Глава клана понял, что у них есть прямая возможность получить огромные и весьма современные ресурсы, и все практически даром. Кто мешал этому пареньку приволочь на верфь клана какой-нибудь современный тяжелый корабль Содружества, например, Федерации Ниви, пострадавшей в этом сражении? Такие корабли очень сильно ценились. Их огневая мощь и дальнобойность орудий не требовала каких-либо подтверждений. Можно было, например, точно так же поступить в отношении какого-нибудь корабля, имеющего отношение к тяжелому классу со стороны той же самой Республики Хагдан. Его клан и от этого бы не отказался. Но, видимо, у этого мальчишки возникли огромные претензии в отношении представителей клана, особенно в последнее время. Это все было понятно по его поведению, которое он совершенно не скрывал. И это поведение говорило отнюдь не в пользу клана Мбушер, так как можно было понять главное. Никакой пользы для клана от такого сопротивления мальчишки просто не будет. Он явно намеренно показывает равнодушие к таким делам. И уже только поэтому стоит понимать тот факт, что постепенно они теряют не только контроль над этим мальчишкой, но также и могут потерять и любую возможность давления на него. Это все было понятно только потому, как он стал себя вести. Мальчишка стал просто отрицать интересы клана. В этот раз он заявил помощнику главы клана, который должен был просто поручить этому мальчишке выполнить вроде бы простейшее задание, доставить к верфи разбитый корабль клана, что это дело его не касается. Кто хочет, тот пусть и рискует своей шкурой, а ему там делать больше нечего. Судя по всему, мальчишка понял, что представители клана намереваются его просто грабить, и это было не в пользу контрабандистов. Тогда Сибра Дукари решительно отправил своих помощников, чтобы те под видом обычных штурмовиков зашли в магазинчик этого молодого нахала и сделали вид, что хотят купить у него то самое оборудование, выложенное им на продажу в своей лавке. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что новейшего оборудования там уже нет. Там стояло уже какое-то старье второго и максимум третьего поколения, видимо, доставшиеся этому мальчишке от тех самых несчастных, которые пытались с ним конфликтовать. В ответ на претензию этих разумных, молодой паренек просто заявил о том, что кроме них на этой планете есть и другие покупатели. Кто посмел купить такое ценное оборудование без ведома клана? Этого уже сказать было нельзя, хотя бы по той причине, что, судя по всему, это произошло достаточно давно, и кто-то из торговцев успел опередить представителей клана. Теперь искать таких разумных было просто бессмысленно. Да, они проводили досмотры кораблей, вот только подобная проблему не решала. Они искали на борту этих кораблей, которые могли увести в сторону Содружества, кого-нибудь из беглецов. Тех самых беглецов, которые были нужны клану именно здесь. Ведь отпускали они со своей территории только тех, кто не был им нужен. И все это создавало мнимую видимость свободы. Ведь эти разумные могли покинуть эту звездную систему без какого-либо контроля со стороны представителей клана. По крайней мере, эти разумные были в подобном уверены. Но сами грузы Гараки особо не проверяли. Ведь эти торговцы торговали на планете с разрешения клана, так почему бы их не отпустить? Вот вам и ошибка. Клан Мбушер упустил довольно ценное и дорогостоящее оборудование, которое на территории фронтира было практически невозможно найти. И этот вопрос был весьма сложен и запутан. Оставалось только попытаться все-таки уговорить этого мальчишку подчиниться. Именно что уговорить? Судя по всему, этот Хардар больше не собирался вообще каким-либо образом проявлять инициативу в делах представителей клана. Если это так, то никакой пользы от него больше не будет. Клан просто получил еще одного трутня на территории планеты, который замкнулся в своем маленьком мирке, и будет продолжать в нем существовать, не пытаясь развиваться и расти куда-то дальше. Честно говоря, обдумывая эту ситуацию, Сибра Дукари прекрасно понимал одно. Если этому мальчишке не дать хотя бы призрачную возможность чувствовать себя нужным и свободным, он действительно останется в своем мирке, даже не пытаясь куда-то двигаться дальше. И тогда о каком-либо новом виде спорта, который может принести огромную пользу клану, обогатив его неимоверно, можно просто забыть. Этого глава клана себе позволить не мог, и поэтому он прекрасно понимал, что нужно как-то его заинтересовать. Вот только как, его идея с покупкой этих самых боевых скафов четвертого поколения, которые стояли в лавке мальчишки на продажу, просто провалилась. А ведь можно было впоследствии заявить о том, что клан недвусмысленно проявлял интерес к его делам, даже предоставляя какие-то финансовые средства в виде закупок подобного оборудования по ценам, которые выставлял сам разумный. Теперь же это было просто невозможно. Раздраженно приказав своему представителю, чтобы гараки, патрулирующие эту звездную систему на своих кораблях, старательно проверяли корабли торговцев не только на наличие каких-либо беглецов, но также и на наличие товаров, которые клан не хотел бы упускать из-под своего надзора. В первую очередь по той причине, что такие ценные предметы могли пригодиться и самим контрабандистам. Конечно, можно понять, что торговцы явно будут недовольны произошедшим произволом. Поэтому глава клана приказал таким разумным выплачивать своеобразную компенсацию. И эта компенсация будет сильно зависеть именно от того самого размера стоимости товара. Например, если этот мальчишка требовал за свои товары по 6 миллионов кредитов, тогда он мог бы выкупить их у несчастных, которые решили перейти дорогу клану, не больше 3 миллионов кредитов за единицу. И пусть радуются тому, чтобы хотя бы получат эти гроши. Хотя грошами миллионы кредитов назвать язык не поворачивался. Но с самим мальчишкой теперь нужно было что-то делать. И поэтому, глава клана приказал не только постараться проконтролировать действия этого мальчишки, решившего стать обыкновенным охотником, но также и следить внимательно за происходящим на территории его клана. Хотя это и было довольно сложно, учитывая тот факт, что мальчишка старательно загородил со всех сторон территорию контейнерами, боксами, и теперь ни о каком визуальном наблюдении за ним и речи быть не может. Может быть, впоследствии удастся его все-таки привлечь на свою сторону, ведь если этот мальчишка проявлял такую активность ранее, то вряд ли он сможет долго сопротивляться, особенно когда клан предоставит ему снова возможность развиваться. Например, можно будет из следующей партии потенциальных рабов зарезервировать парочку, тройку разумных, которые могут повысить его собственные шансы к усилению позиций, а также и различных возможностей, вроде тех же самых технологических мощностей. Попутно, видимо, придется пару раз подкинуть ему довольно крупные суммы денег. По крайней мере, сам Сибра Дукари понимал тот факт, что этот мальчишка все-таки обладает жестким характером. Еще бы, ведь он сумел поставить практически весь свой клан в зависимость от себя. По сути, это считалось невозможным. Сам глава клана Мбуша всегда старался позиционировать себя и свой клан, как независящий от чужих интересов. Но в данном случае, этот мальчишка все же сумел его вынудить пойти на поступки, которые сам Сибра Дукари считал ранее невозможными. По сути, раньше глава клана Гараков особо даже не задумывался о жителях этой планеты. Все они платили налоги, все постепенно, но работали на клан. В данном случае, это было хоть как-то, но немного выгодно. Теперь же, он и сам понимал, что этот молодой мальчишка был действительно эффективным рабом. Он приносил очень выгодный результат клану, который отрицать было нельзя. По сути, он принес за полгода средств клану гораздо больше, чем все эти поселенцы. И поэтому глава клана сам прекрасно понимал тот факт, что упускать этого мальчишку нельзя. Если у вас сейчас рухнет в пучину отчаяния и замкнется в своем маленьком мирке, как и все остальные жители этого мира, то клан просто потеряет огромные деньги. Эффективности действий этого мальчишки, когда он был хоть в чем-то заинтересован, отрицать было нельзя, и тут ничего не поделаешь. Значит так, медленно достав из своего стола пару обезличенных банковских чипов, на которых лежало по 15 миллионов кредитов, старый Гарак принялся объяснять своему помощнику то, что тот должен сделать. Нужно было сделать всего лишь простую вещь. Для начала отнести эти деньги мальчишке, рассказав о том, что клан только-только получил выплаты за его спорт, и поэтому им и пришлось задержать выплаты на некоторое время. Так что, мальчишка должен хоть немного, но успокоиться. А потом, следует также уговорить штурмовиков, которые входят в боевые подразделения клана, что им неплохо было бы обновить по возможности собственное оборудование. Да, сейчас в лавке этого мальчишки есть мало чего ценного. Разве что оборудование третьего поколения может кого-то заинтересовать. Все-таки, некоторые представители клана сами были настолько бедны, что пользовались даже вторым поколением техники и личного оборудования. Помощник должен был найти таких разумных и уговорить их взять деньги в долг у самого клана на покупку более нового оборудования. Правда, новым оно будет только для тех, у кого и такого оборудования не было. Хотя, теперь все это уже и не важно. У мальчишки должны начаться торговые дела. Как только товар будет у него раскуплен, Хардар наверняка захочет достать что-нибудь новое на продажу. И это новое оборудование он может достать разве что на территории того самого корабельного кладбища. Ну, больше негде. Даже охотники на планете, с которыми он может столкнуться, в первую очередь используют второе поколение оборудования. А если у них и есть третье поколение, то оно в таком ужасном состоянии, что вряд ли кто его купит. Так что выбора у него просто не будет. Но при этом сам глава клана прекрасно понимал еще и то, что придется потратить огромные деньги, прежде чем удастся каким-либо образом хотя бы уговорить представителей клана выкупить этот старый хлам, имеющийся у него. Что тут можно было сказать? Так как старик отвлекся на своих врагов, его помощники просто потеряли время, и теперь отрицать подобного не получится. Необходимо было действовать, и действовать быстро. Однако, упустив момент, представители клана просто потеряли возможность нанести удар сразу по двум целям. Во-первых, приобрести современное оборудование. Во-вторых, вынудить этого молодого паренька самого заинтересоваться охотой на территории кладбища погибших кораблей. И теперь уже ничего не сделаешь. Приходилось признавать ошибочность своих действий. Но именно эти действия и должны были дать клану теперь возможность выяснить истинную линию поведения с этим мальчишкой. Конечно, старый Гарак сам прекрасно понимал, что все представители его клана, которые могут как-либо коснуться этой ситуации, будут категорически против подобного сюсюканья с этим разумным. Взять хотя бы этого молодого помощника, который явно не понял причин для подобного поведения. Ведь было заметно, что он был бы сам не против попытаться вынудить этого мальчишку ответить за такое наглое поведение, отправив его на рудники клана. Но этого делать было нельзя. Слишком уж много интересов клана сошлось на этом мальчишке. Когда помощник все-таки попытался что-то проворчать по поводу того, что недопустимо позволять подобное поведение простому человеку, Сибра Дукари, не особо задумываясь, предложил этому помощнику самому взять буксир и попытаться привести обломок погибшего крейсера на верфь. Конечно, кто-нибудь сразу же спросит о том, зачем им нужен этот огрызок устаревшего корабля. Проблема была в том, что корабль может и был устаревшим. Вот только можно понять главное. Его детали и модули, которые могли уцелеть в носовой части корабля, вполне можно продать или же установить на другой корабль, который требует ремонта. Уже я только поэтому, можно понять все причины действий подобного рода. Таким образом, имея возможность вынудить своего помощника рискнуть жизнью, глава клана тут же заставил его заткнуться. Этому молокососу явно было не по себе, а самому Сибра Дукари это было не суть важно. В первую очередь он переживал именно о том, чтобы интересы клана, как и его личные интересы, не оставались на одном месте. Если продолжать идти на поводу у разумных, которые совершенно не задумываются о том, что на самом деле выгодно клану, то можно в один прекрасный момент просто наткнуться на тот факт, что клан разорен и уничтожен. Естественно, что подобного старику, контрабандисту, явно не хотелось. Вполне возможно, что у кого-нибудь возникнет мысль о том, по какой же причине глава клана продолжает скрывать истинные мотивы своих действий от представителей своего клана. В данном случае все просто. Дело в том, что он продолжал утаивать от представителей клана часть доходов, которые получал при помощи этого наглого мальчишки. Причем большую часть этих доходов ему не хотелось, чтобы кто-то вообще знал об этом. И если информация хотя бы разойдется по его ближайшему окружению, то возможны большие проблемы и у самого главы клана Гараков. Да, он может всегда рассказать о запасной казне, о том, что в данном случае важно, а что нет. Вот только проблемой в этом случае является именно то, что этот мальчишка действительно оказался весьма нужным не только клану, но и самому Сибра Дукари. Дело в том, что он уже буквально своей спиной ощущал ауру предательства, которая все больше и больше сгущалась вокруг него. Именно поэтому он также понимал и то, что в скором времени, возможно, ему придется действительно попытаться сбежать. Окружающие его сейчас разумные, по какой-то глупости, даже и думать не хотели о том, какая именно выгода может прийти им от использования этого мальчишки. Он даже видел на записях системы безопасности тот факт, что некоторые разумные пытались даже договариваться за его спиной. С их стороны это было довольно глупо, учитывая тот факт, что старый контрабандист никогда не упускал подобные нюансы из своего поля зрения. Уже только поэтому следовало бы догадываться о том, что проводить такие беседы на территории его резиденции просто нет никакого смысла. Тем более, пытаясь укрыться в каких-то закоулках, именно там в первую очередь и были установлены самые различные приборы наблюдения, которые докладывали хозяину помещения о том, что некоторые разумные по какой-то причине старательно встречаются в таких темных углах. А зачем они могли туда вообще заходить? Глупый вопрос. В данном случае сразу понятно то, чего эти разумные пытались таким образом достичь. Тем более, если рассматривать тот факт, что эти разумные старательно друг другу передавали различные обезличенные банковские чипы, на которых явно были крупные суммы денег. Нужно быть полным глупцом, чтобы не заметить этого. Но обвинять кого-то в предательстве глава клана Мбушер просто не мог. Если он попытается сделать что-либо подобное, то для него это ничем хорошим не закончится. Его просто объявят параноиком и постараются избавиться. Ведь в этих всех переговорах старательно участвовал внук самого главы клана. Этот молодой представитель его семейства, видимо, совершенно не пытаясь понять истинных причин для таких необычных действий со стороны своего старшего родственника, старательно начал предпринимать все возможные меры, чтобы продвигать свои интересы как можно дальше и как можно сильнее. Заранее ожидая от него нечто подобное, Сибра Дукари мог просто качать головой. Если бы он видел, что этот мальчишка хоть немножко задумывается о последствиях своих поступков, то, возможно, он сам назначил бы его своим преемником. Такая сила и рвение всегда приводили к подобному результату. Вот только в данном случае, старательно пытаясь отодвинуть от власти своего деда, этот молодой разумный совершал серьезную ошибку. Прежде чем делать подобное, необходимо было хотя бы попытаться уточнить истинную причину действий старика, чего сделано не было. Тем более, можно было понять главное. Этот мальчишка старательно пытался свой клан вывести на новый уровень. По крайней мере, он так считал. Несколько споров, которые произошли между ними за последнее время, четко дали понять старому Гараку истинные мотивы и причины для подобного поведения. Всего лишь пара удачных походов, и этот мальчишка возомнил себя чуть ли не величайшим адмиралом Фронтира, и теперь считал, что будущее клана Мбушер именно за пиратским направлением деятельности. Но он, видимо, не понимал главного. Если он намеревается стать пиратом, то ему нужно сделать так, чтобы о его резиденции никто не знал. Стоит только кораблям клана засветиться при нападении на какую-либо колонию, имеющую отношение к кому-нибудь из Содружества. И все. Можно сразу поставить крест на этом гнезде, которое будет уничтожено войсками Содружества. Тяжело вздохнув, Сибра Дукари проводил задумчивым взглядом своего помощника, который растерянно мотал головой. Этот разумный действительно не понимал причин для того, чтобы финансово поддерживать молодого наглеца, человека, но причины для этого были. Как уже говорилось ранее, глава клана в первую очередь провоцировал своих помощников и родственников. Ведь именно этот мальчишка вынудил их всех проявить свои истинные намерения и мотивы. Возможно, если бы не он, то этот младший отпрыск их семейства еще достаточно долго не проявлял бы своих желаний, старательно пытаясь скрывать причины своих действий. Сейчас же все было буквально на глазах, что явно говорило в пользу дальнейших действий, которые должны были постепенно заставлять врагов главы клана все больше проявлять себя. За последнее время, только за время своего так называемого сосуществования с этим мальчишкой, глава клана избавился от 5 помощников, которые просто со временем начинали наглеть. Они даже не понимали того, какую силу дают в руки старика, всего лишь проявляя свою наглость и пытаясь каким-либо образом вмешиваться в планы старого контрабандиста. Больше всего его радовало то, что он даже так получал желаемое. И если будет нужно, он будет продолжать провоцировать их и дальше. Вот только за последнее время Сибра Дукари начал переживать по поводу того, что своим открытым поведением мальчишка действительно может просто раздразнить своих врагов, которых у него в клане появилось достаточно много. Уже только поэтому стоило бы переживать, учитывая возможность конфликтных ситуаций, которые теперь могут возникнуть в любой момент. Возможно, именно поэтому мальчишка и стал вести себя так же, как и обычные жители этой планеты. Ну, что ж, придется пока его оставить в покое. Этому молодому помощнику придется открыть и некоторые нюансы, ведь он будет тем самым связным звеном, которое свяжет главу клана с этим молодым наглецом. Потом, этого помощника тоже придется убрать. Каким именно образом, пока что глава клана не знает. Это будет зависеть напрямую от дальнейших действий и развития событий. Но это все будет немного позже. Сейчас нужно сосредоточить внимание на боевом флоте клана. Удачные походы его внука слишком привлекли к себе внимание. Если так пойдет и дальше, то в один прекрасный момент глава клана просто потеряет все влияние, и тогда его положение станет очень шатким и уязвимым, чем наверняка и воспользуется его младший родственник. Поэтому нужно сейчас попытаться продемонстрировать свою лояльность капитанам боевых кораблей. Можно просто выделить им денег, чтобы они обновили свои корабли, выплатить какие-нибудь выдуманные премии. Да, и придумать можно многое. Главное, чтобы для этого были деньги. Мысленно выругавшись, старый Гарок медленно подошел к сейфу и открыл его. Денег в этой казне было хотя и недостаточно много, но на это дело хватит. А вот потом все же придется начинать экономить. И никто в данном случае не сможет его обвинить в том, что он тратил эти деньги или скрывал их для себя. Основную свою кассу глава клана трогать не собирался, а эту кассу можно опустошить. Пусть все думают о том, что все деньги клана действительно ушли на обновление боевых кораблей. Дальше уже будет не столь важно, что и каким образом будет делать глава. Военным придется снова отправиться на охоту, и результаты этой охоты будут зависеть от многих факторов. Конечно, всегда существует потенциальная угроза того, что во время этой охоты клан Гароков привлечет к себе слишком много внимания. Но до тех пор, пока корабли клана обладают перевесом, а это вполне возможно, учитывая наличие среди них минимум 5 тяжелых крейсеров, пока еще какой-нибудь дурак не направился в сторону разбитых кораблей АИ, то врагу просто не остается ни единого шанса. Снова тяжело вздохнув, старик медленно покачал головой. Деньги придется потратить, и достаточно большие. Тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Поэтому он решительно достал все банковские чипы, которые я сейчас лежали в его сейфе. Оставлять их здесь теперь нет никакого смысла. По сути, это уже не имеет значения. Он буквально чувствовал кожей, что его время уходит. И только поэтому можно было понять главное. Ему осталось всего лишь набрать как можно больше денег за оставшееся время. И благодаря этому, он может отправиться на территорию Содружества более обеспеченным, чем даже сейчас. Если эти идиоты не хотят понимать его желаний, то это их проблемы. Он сделал все, что только было можно, чтобы усилить позиции своего клана. Но никто этого не понимал. Никто не хотел этого понимать. Все жили словно одним днем. Поэтому Сибра Дукари сейчас намеревался забрать все имеющиеся средства и скрыться. Вот только он прекрасно понимал, что придется оттянуть как можно дольше. Он не мог бросить возможность получать деньги за счет спорта этого мальчишки. По возможности, желательно было бы его забрать с собой, сделать рабом и вынудить таким образом служить себе. В последнее время глава клана Мбушер все чаще наталкивался на то, что им категорически не хочется больше тратить свое время на различных разумных, которые по какой-то собственной глупости, видимо, считают, что он им что-то должен. Он был главой клана, и уже только поэтому можно было понять, что он никому ничего не должен. Даже этот мальчишка, требовавший какого-то внимания и выплаты каких-то денег, на самом деле был всего лишь его собственным должником, не более и не менее того. Конечно, можно сказать, что договор был заключен. Вот только выполнять договор в отношении разумного, который всего лишь является каким-то исполнителем вроде раба, Сибра Дукари не считал нужным. Все то, что он давал этому мальчишке, глава клана Гароков считал всего лишь вкладом в свое будущее состояние и богатство. Надо будет перед бегством заманить этого мальчишку на борт корабля и вывести его, к примеру, на территорию империи Арвар. Там была одна звездная система, где спокойно относились к различным разумным, не имеющим отношения к родной расе этого государства. Это была система Хармахрум, и в ней вовсю торговали рабами, и вообще всем тем, что можно продать или купить. По сути, это не имело особого значения. Главное было в том, чтобы у тебя были деньги, чем глава клана и намеревался воспользоваться. Потом про него всякие разумные могли говорить много и разное, но его эти нюансы не сильно беспокоили. Для старого Гарака в первую очередь были важны собственные накопления, которые он старательно собирал все это время, чтобы потом впоследствии жить в свое удовольствие. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что глава клана впоследствии мог бы спокойно перенести свою сущность в тело этого мальчишки, и таким образом взять в свои руки полностью власть над этим видом спорта, приносящим такой недвусмысленный результат. Вот только сам он прекрасно понимал, что в данном случае спешить нельзя. Этот мальчишка не имел нейросети и был несовершеннолетним. Так что если глава клана попытается внедрить свою сущность в его тело, то может просто потерять все и сразу. В любой момент может появиться тот самый опекун, которого сейчас по территории Федерации Неви старательно искали наемники. Задумчиво усмехнувшись при этом воспоминании, старик покачал головой. Этот опекун тоже был весьма своеобразным разумным. Как его могли упустить из своего поля зрения представители корпорации Гамаюнка, Сибра Дукари просто не понимал. Ведь для этого было достаточно всего лишь проверить переписку семьи, чтобы понять главный факт. Этот наглый мальчишка, как оказалось, в последнее время довольно часто общался с этим разумным, посылая ему какие-то снимки того, чего он здесь достиг. Почему этого раньше никто не заметил, глава клана не понимал. Теперь нужно было срочно найти этого разумного и вынудить его стать опекуном Хардарандра. Как только это произойдет, можно будет этих разумных фактически закабалить в клан. И все. Подумав об этом, глава клана медленно поморщился. Если он захочет этих разумных прижать к ногтю, то это не та проблема, о которой сейчас стоит задумываться. Проблемой для него самого будет тот факт, что он сам намеревался сбежать и покинуть клан. В данном случае ситуация может развиваться отнюдь не в его пользу, и тут ничего не поделаешь. Придется действовать агрессивно, и пытаясь попутно вынудить этого разумного все больше и больше нести ответственность за свои действия. Со временем сам Сибра Дукари просто заберет у него все средства и вынудит стать слугой или рабом. Но это требует времени и усилий. А такой возможности у главы клана контрабандистов на данный момент могло и не быть, в первую очередь по той причине, что этот молодой паренек, старательно выживая в этом мире, мог оказать активное сопротивление. Он уже всем показал свой характер. Да, судя по активной переписке, он неплохо относится к этому разумному, но это тоже не показатель. Если Хардар попытается извернуться и уйти из-под надзора главы клана, а также и откажется подчиняться тому, кто может стать его опекуном, то у клана Гараков возникнут большие и недвусмысленные проблемы. И не только у клана. Сибра Дукари намеревался забрать все то, что имеет этот мальчишка, старательно изолируя даже его от всех разумных, с которыми тот может столкнуться. Хотя надо было уважать только то, что этот с виду наивный и молодой паренек за столь короткий срок умудрился обзавестись собственным кланом. Уже только поэтому становилось понятно одно: он не так-то уж и прост, как может показаться на первый взгляд. Если он умудряется так действовать без нейросети, то на что он будет способен, если ему, к примеру, установить аналитическую нейросеть четвертого поколения? Уже только поэтому можно понять, что главе клана будет весьма выгодно подчинить себе этого разумного, вынудив его в случае собственного бегства последовать за собой. Учитывая тот факт, что Сибра Дукари намеревается скрыться на территории, где его просто не найдут, да еще и изменить тело, надо было понимать и тот факт, что этот разумный должен стать действительно рабом. Тогда ради собственной жизни и выживания этот мальчишка будет делать все, что ему прикажут. Слишком уж велика у него тяга к жизни. Про это тоже забывать не следовало. Оставалось только найти этого самого опекуна, который тоже должен стать рабом. Может, он об этом и не догадывается, но глава клана Гарака никому и никогда не оставлял ни единого шанса. И это для него было сейчас важнее всего. Хватит играть в различные игры демократии и либерализма. Он получит то, что хочет, а его враги будут вынуждены признать свой проигрыш. И тут ничего не поделаешь. Главное в данной ситуации только то, что нужно главе клана Мбушер. Остальные нюансы его не беспокоят, так как эти игры в доброту никогда не приведут ни к чему хорошему, и поэтому лучше вынуждать разумных себе подчиняться. Кто-то наверняка заявит о том, какой смысл тогда ему сейчас идти на поводу у этого мальчишки, приманивая его деньгами. Да все просто. Судя по всему, мальчишка как раз набрал необходимый себе уровень технологий, и в ближайшее время будет копить деньги. Получая обезличенные чипы, этот разумный станет так называемой второй казной, на которую будет рассчитывать глава клана. Благодаря этому, он получит возможность не только вынудить этого наглеца впоследствии все отдать, но также и заставит его подчиниться в будущем, когда заберет у него все. Технику, конечно, придется бросить. Да и весь этот его проклятый клан, тоже здесь придется бросить. В данном случае речь идет не о клане контрабандистов. Но они все равно уже все больше и больше скатываются в обыкновенное и ничем не прикрытое пиратство. Глупцы, не хотят слушать умных разумных, тогда это уже их проблемы. Когда глава клана исчезнет со всеми своими архивами и связями, эти разумные останутся на территории фронтира с единственной ценностью, этой самой звездной системой. Вот только проблема для них будет в том, что эта звездная система не такая уж и защищенная. Да, здесь есть 3 арварских линкора, но когда в эту звездную систему войдет мобильная база той же Федерации Неви, ни о какой защищенности речи не будет. И в этом случае этих разумных ждет очень неприятный сюрприз. Их просто уничтожат. Причем, достаточно быстро. А сам старый глава клана сделает все возможное, чтобы эти разумные расы навсегда пожалели о своей ошибке. Может быть, они и не подозревают, но распространив информацию о том, где именно находится пиратская система, сам Сибра Дукари может поспособствовать уничтожению остатков клана, что станет для них смертельным сюрпризом. Кто-то вполне возможно заявил бы о том, что он мог бы спокойно забыть про эту систему, как страшный сон, отправив ее куда-нибудь в глубины своей памяти. Вот только проблема в том, что глава клана сам прекрасно понимал одно: никто его не оставит в покое. Когда выяснится то, что он сбежал, забрав все самое ценное, за его объявит награду, и тогда у старого Гарака не будет ни единого шанса. Ему действительно необходимо будет выживать, выбора у него просто нет. Если он бросит свой клан, то нужно будет предпринять все возможное, чтобы его уничтожить. Конечно, со стороны это выглядит весьма жестоко, но ведь они сами на это напрашиваются. Разве не жестоко бросать его, вынуждая искать себе убежище и пытаясь найти способ защитить собственные интересы? Кто им мешал просто выполнять его приказы, подчиняясь решениям главы клана и делая то, что он им приказывает? Правильно, они просто должны были делать все так, как он говорит, не больше и не меньше того. Эти разумные сами решили свою судьбу, и поэтому, как такового, выбора у него просто не остается. Так что придется предпринимать многочисленные меры, которые также важны, кто бы что ни говорил.